После смерти старика люди стали говорить, что сын унаследовал все деньги, а дочь мозги. Как слышала Веспасия, наследник оказался молодым глупцом, Джессамин же получила лучшую часть наследства. Принесли чай. Женщины обменялись мнениями и воспоминаниями о минувшем светском сезоне, поговорили о модах и их грядущих изменениях. Наконец Веспасия встала и пошла к выходу. У ворот она встретила Фулберта. Тот поклонился с забавной грацией, и они обменялись приветствиями, с ее стороны довольно холодными. Веспасия уже собиралась направиться домой, когда он заговорил. «Вы навещали Джессамин?» «Естественно», — мрачно ответила она. «Что за глупый вопрос?» «Очень увлекательно, не так ли?» Его улыбка стала шире. «Каждый из нас оглядывается назад, на свои личные грехи, чтобы убедиться, что они все еще скрыты от глаз людских. Если бы ваш полицейский Пит хотя бы немного интересовался чужим прошлым, он обнаружил бы, что это гораздо интереснее, чем подглядывание в замочную скважину. Это скорее похоже на сборку китайской головоломки, каждая часть которой превращается в нечто совсем другое, совершенно не похожее на то, чем было раньше». «Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите», — сказала Веспасия холодным тоном. По лицу Фулберта было понятно. Он понял, что она говорит неправду. Веспасия отлично его понимала, даже если и не знала наверняка, на какие грехи он намекал. Фулберта же это не оскорбляло. Он продолжал улыбаться. Казалось, смеялось все его тело. «Большие дела творятся на Парагон-Уок, которые вам даже не снились», — сказал он мягко. «Когда все станет явным, много всяких грехов выплывет на свет Божий. Шкаф каждого из нас полон скелетов. Даже у бедняжки Фебы, хотя она сильно напугана и не может говорить. В один из этих дней она умрет от простого испуга, если только кто-то не убьет ее раньше». «О чем вы говорите?» Теперь Веспасия колебалась между двумя чувствами. Гневом на этого нахального юнца, получавшего удовольствие от того, что он пугал собеседника, и чувством почти осязаемого холодного страха от того, что он, по-видимому, знал что-то, что было хуже любой ее фантазии. Фулберт еще раз улыбнулся и пошел по дорожке к двери. Веспасии же ничего не оставалось, как продолжить свой путь, не дождавшись его ответа. Прошло 19 дней после убийства. Утром, когда Веспасия спустилась к завтраку, лицо ее было нахмурено, а пучок волос на голове был расположен на совершенно невероятном месте. Эмили внимательно посмотрела на нее. «Моя служанка говорит абсолютно дикие вещи». Казалось, Веспасия не знает, как начать. Ее рука потянулась сначала к тарелке с сэндвичами, затем зависла над блюдом с фруктами, но ни на чем не остановилась. Эмили раньше никогда не видела ее такой рассеянной. «Какие вещи?» — встревоженно спросила она. «Что-то связанное с Фанни?» «Я не знаю». Брови Веспасии поползли вверх. «Не уверена». «Итак, что же это?» Эмили выходила из себя от нетерпения, не зная, начинать ли ей бояться или нет. Джордж отложил вилку и смотрел на нее, лицо его напряглось. «Кажется, Фулберт Нэш исчез». Веспасия говорила таким тоном, будто сама не верила в то, что говорит. Джордж глубоко вздохнул, его вилка звякнула о тарелку. «Что значит исчез?» — медленно проговорил он. «Куда он ушел?» «Если бы я знала, куда он ушел, Джордж, я бы не сказала, что он исчез», — сказала Веспасия с необычной для нее жесткостью. «Никто не знает, где он. Вот в чем вопрос. Фулберт не появился вчера дома, никто не слышал, чтобы он договаривался с кем-то об обеде, и он не появлялся дома всю ночь. Его слуга говорит, что у него не было с собой запасной одежды, кроме легкого сюртука, который он носил во время ланча». «Все кучера и ливрейные лакеи были дома?» — спросил Джордж. «Кто-нибудь заказывал экипаж для него?» «Очевидно, нет». «Но Фулберт не мог просто так исчезнуть. Он должен быть где-то». «Конечно». Веспасия нахмурилась еще больше, взяла кусочек тоста и намазала его маслом и абрикосовым вареньем. «Но никто не знает где. А если кто-то знает, не хочет говорить». «О боже», — задыхаясь, сказал Джордж. «Вы предполагаете, что он был убит?» Эмили захлебнулась чаем. «Я ничего не предполагаю». Веспасия махнула рукой в сторону Эмили, чтобы Джордж пришел ей на помощь. «Похлопай ее по спине ради всех святых». Она подождала, пока Джордж выполнит ее приказ, и Эмили восстановит дыхание. «Я просто не знаю», — закончила Веспасия. «Но, без сомнения, будет много предположений, и все они будут неприятными». Так все и было. До начала следующего дня Эмили ничего об этом не слышала. Потом она пошла к Джессамин и обнаружила там Селену. Сразу же после смерти Фанни все светские визиты были ограничены узким кругом очень близких знакомых. Возможно, потому что с ними можно было легко говорить на любые темы, если они того желали. «Я полагаю, вы не в курсе того, куда подевался Фулберт?» — спросила с тревогой Селена. «Абсолютно», — подтвердила Джессамин. «Это все равно, как если бы земля разверзлась под ним и поглотила его. Утром приходила Феба, — говорит Афтон вне себя, — но Фулберта не было ни в одном клубе в городе, и пока еще не обнаружилось никого, кто говорил бы с ним. Может быть, уехал к кому-нибудь за город?» — предположила Эмили. Брови у Джессамин поползли вверх. «В это время года? Сейчас самый разгар светского сезона», — снисходительно добавила Селена. «Кто сейчас уедет из Лондона?» «Может быть, как раз Фулберт?» — ответила Эмили. «Он ведь покинул Парагон Уок, не сказав никому ни слова. Но если он где-то в Лондоне, то почему бы ему не быть здесь?» «Да, вы правы», — признала Джессамин. «Если только он не в одном из клубов и не гостит у кого-нибудь из своих друзей. Другие варианты слишком ужасны, чтобы их рассматривать». Селена вздрогнула, затем сразу же возразила сама себе. «Но мы должны». Джессамин осуждающе посмотрела на нее, но Селена не собиралась отступать. «Да, моя дорогая, мы должны иметь в виду такую вероятность. Возможно, его кто-то убрал». Лицо Джессамин побледнело, став очень красивым. «Ты имеешь в виду убил?» — сказала она очень тихо. «Да, боюсь, что так». Минуту все молчали. Голова Эмили работала вовсю. Кто мог убить Фулберта и почему? Сразу же к ней пришла другая мысль, также ужасная, но в то же время приносящая некоторое облегчение. Это было самоубийство. Если Фулберт был тем, кто убил Фанни, может быть, он не смог пережить мук совести и в итоге пошел на этот отчаянный шаг, чтобы исчезнуть навсегда. Джессамин продолжала смотреть в одну точку. Ее длинные изящные руки неподвижно лежали на коленях, как будто она не могла ни чувствовать их, ни двигать ими. «Почему?» – прошептала она. «Почему кто-то убил Фулберта, Селена? Может быть, тот, кто убил Фанни, также убил и Фулберта?» – предположила та. Эмили не могла произнести вслух то, о чем думала. Она должна постепенно и аккуратно подвести их к этой мысли, пока одна из них не произнесет ее сама.